Асума чувствовал, что сегодняшние события оставили неизлечимую рану на его сердце. Его юное безбородое лицо все еще казалось хрупким, но в свете сегодняшней луны оно приобрело некую зрелость. Это было странной особенностью людей, они взрослели только после того, как познавали горечь потери и страдания. Зрелость человека основана не на его возрасте, а на его опыте. К примеру, Итачи, который стал очень зрелой личностью в раннем возрасте. Это случилось не только из-за его невероятного ума, но и из-за того, что он видел много страданий на войне, когда был ребенком. Он был обременен тем, о чем не должен был знать ребенок его возраста. Страдания помогают людям расти, несмотря на то, что многие бы предпочли никогда не использовать такой способ. Так как Асума с детства восхищался Сандэми, с возрастом его понимание мира исказилось и появилось множество предрассудков. Именно из-за них он и покинул Коноху. Однажды Сандэми сказал Асуме, что для существования Конохи самым важным является не Хокаге, а воля огня. Тогда Асума не понял смысл этих слов, но теперь начал их осознавать. «О чем думаешь?» — прозвучал низкий ленивый голос. Асума повернул голову и увидел молодого красивого мужчину, чьи серебристо-белые волосы светились в лунном свете. Он сел рядом с Асумой с ленивой улыбкой на губах. «Так это ты, Какаши. Почему ты все еще не спишь? Сегодня ранняя светлая ночь, поэтому я не смог уснуть. Что насчет тебя? Ты все еще думаешь о том, что произошло сегодня?» Асума посмотрел на ночное небо, где сияла только белая луна. «Какаши, мир шиноби невероятно жесток. Ха-ха, раньше ты говорил, что тебе нравится жизнь шиноби. Асума, подверженный влиянию своего знаменитого отца, всегда рвался на поле битвы. Хоть он и был не так хорошо в битве, как Какаши, но он не опозорил славу клана Сарутоби. Какаши до сих пор помнил, как Асума хвастался перед друзьями, когда убил своего первого врага. Правда, тогда он еще не знал всей жестокости мира шиноби. Люди меняются, серьезно сказал Асума. Да, все подвластно переменам, сказал Какаши, испытывая сложные эмоции. Говоря о переменах, тот, кто изменился большего всего, это ты, Какаши. После того, как умерла Рин, мы все боялись подойти к тебе. От тебя исходила холодная убийственная аура, и только Гай, будто не замечая этого, решался приблизиться к тебе, шутливо сказал Асума, смотря на Какаши. Рин, прошептал Какаши, с затуманенным грустным взглядом. Прости, Какаши, я не должен был напоминать тебе об этом, быстро извинился Асума, когда заметил перемены в настроении Какаши. Ничего страшного, все это в прошлом. Ты собираешься вернуться в Коноху? Да, думаю, пришло время возвращаться. Я уехал несколько лет назад, так как хотел доказать свою правоту моему старику. Но теперь я, кажется, осознал то, что он хотел мне сказать. Сказав это вслух, Асума внезапно почувствовал, как на сердце у него стало легче, будто он избавился от давнего груза. Ты должен вернуться. Конохе сейчас нужны такие люди, как ты. Какаши, я был слишком занят сегодня, поэтому так и не смог тебя спросить, почему ты ушел из деревни. Не думаю, что ты больше не нужен Анбу. Кое-что случилось, поэтому я решил покинуть Коноху на некоторое время. Знаешь ли, я сильно устал за все это время. Что произошло, с любопытством спросил Асума. Ничего серьезного. Ладно, тебе завтра рано вставать, так что ложись пораньше. Я не смогу отправиться с вами в город огня. Поняв, что Какаши не собирается и дальше об этом говорить, Асума решил больше его спрашивать. Ладно, но ты должен как можно скорее вернуться в Коноху. Не переживай, я планирую вернуться через 1 или 2 года. Коноха мой дом, поэтому я не оставлю ее. Это хорошо. Ах, кстати, Куринай тоже ждет тебя. Вы уже не дети, так что пора тебе серьезно отнестись к тому, чтобы завладеть ее сердцем. Сыну Шинсуке уже 2 года, поэтому и тебе нужно поторопиться, с улыбкой сказал Какаши. Асума тут же покраснел и неуверенно сказал. Слишком рано, я еще не готов, к этому нельзя быть готовым. Вы оба знаете о чувствах друг друга, так что не заставляй ее слишком долго ждать. Сандэми уже довольно стар, так что не будет против вашего союза. Ладно, смотри сам, как поступить. Я, пожалуй, пойду, сказал Какаши и спрыгнул с крыши. Асума задумчиво посмотрел на небо, крепко сжав в своем кулаке защитную повязку Конохи. 207. Убийство. Ночь. Какаши лежал с закрытыми глазами в своей постели. Внезапно он их открыл и прошептал. Похоже, все заснули. Он встал, оделся и выпрыгнул из окна, исчезнув в ночном мраке. В каньоне за пределами города, земля на одной из могил, которые сделали Асума и Чирику, сдвинулась. Если бы кто-то увидел происходящее со стороны, то, должно быть, поверил бы в существование привидений. Внезапно из земли вырвалась рука. Она быстро разрыла землю, и уже вскоре из могилы вылез человек. Лунный свет озарил его изуродованное глубоким порезом лицо. Это был никто иной, как Казума, которого Асума совсем недавно должен был убить. Несмотря на то, что он выглядел изможденно и тяжело дышал, его губы растянулись в довольной улыбке. «Я все еще жив, Асума. Это еще не конец». Некоторое время он просто лежал на земле, потому что слишком сильно ослаб после случившегося. Все-таки хоть он и избежал смерти, но все равно был серьезно ранен. После небольшого отдыха Казума медленно, прихрамывая, покинул каньон. Но он не подозревал, что неподалеку за ним следила пара глаз. Это был Какаши. Как я и думал, он все еще жив. Он использовал какой-то ниндзюцу, чтобы инсценировать свою смерть, пробормотал Какаши, продолжая скрывать свое присутствие. В конце концов, он пришел сюда этой ночью не для того, чтобы просто убить Казуму. Поэтому Какаши продолжил следовать за ним на небольшом расстоянии. Из-за ранения Казума не мог быстро передвигаться, поэтому вскоре он остановился отдохнуть в пещере неподалеку от каньона. Какаши скрылся у входа в пещеру и дождался, пока дыхание человека внутри станет спокойным и размеренным, что означало, что Казума заснул. «Похоже, ранение слишком серьезное, и он не сможет далеко уйти», – пробормотал Какаши, после чего нашел подходящее дерево, на котором он мог отдохнуть незамеченным. «Боюсь, мне еще долго придется следить за этим парнем». Следующим утром Асума пришел в комнату Какаши, чтобы попрощаться с ним, но нашел там только короткую прощальную записку. «У этого парня столько свободы». Асума слегка ухмыльнулся и решил не обращать внимания на уже обычное поведение Какаши. Ему нужно было поскорее вместе с Чирику доставить тела их друзей в город огня. Вслед за Казумой сюда прибыли 6 человек, но теперь в живых остались лишь 2. Мысли об этом вызывали у Асумы горький привкус во рту. Примерно в это же время Какаши проснулся. Он посмотрел в сторону пещеры и увидел, как из нее выходит Казума. Выглядел он немного лучше, чем прошедшей ночью. Похоже, что его раны успели немного зажить. Но Какаши это не особо интересовало, так как он был уверен, что Казума не будет ему противником, даже если полностью поправится. Казума оглянулся вокруг, проверяя, не следят ли за ним, после чего снова отправился в путь. Какаши следил за Казумой последующие 3 дня, но тот так и не заметил его. Это было из-за того, что у них была слишком большая разница в силах. Помимо этого, после изучения режима отшельника, Какаши мог скрывать свое присутствие, полностью сливаясь с природой. Поэтому сейчас Казума продолжал свой путь, не подозревая о том, что кто-то за ним следит. Хоть Какаши и не знал, куда он направлялся, но у него было предчувствие, что скоро они достигнут этого места. Уже была ночь, когда Казума остановился рядом с небольшой хижиной около реки. Он подошел к ней и постучал в дверь. «Кто там?» — со страхом спросил нежный женский голос. «Это я», — Казума удивленно воскликнула женщина. Дверь тут же открылась, показав обеспокоенное лицо молодой женщины. Ее глаза широко раскрылись, когда она увидела длинный шрам на лице Казумы. «Что случилось с твоим лицом, Казума?» «Ничего», — отмахнулся он. «Сора здесь?» «Да, он спит». «Хорошо, давай поговорим внутри». «Ладно». После того, как Казума зашел в хижину и закрыл дверь, сбоку от нее появился Какаши. «Так это здесь. Тут должен быть мальчик, в котором запечатана чакра 9-хвостого». Пока Какаши размышлял о том, что ему делать дальше, из хижины внезапно донесся крик. «Казума, что ты делаешь?» «Нет, пожалуйста, не убивай меня». В ее голосе отражались ужасы и непонимание того, что сейчас происходило. «Прости, но для совершения моего плана тебе придется умереть. Я должен использовать Сору, и я не могу позволить тебе помешать мне. Что ты хочешь сделать с Сорой? Он наш ребенок. Именно поэтому он и должен помочь мне достичь моих целей. Казума, ты...» Казалось, что она хотела сказать еще что-то, но прежде чем она это сделала, силы покинули ее. С ее губ сорвался последний вздох. После этого из хижины выбежал Казума, держа в руках спящего ребенка лет 5, и исчезнув в темноте ночи. Пока Какаши провожал его взглядом, в его глазах появилась жажда убийства. «Ублюдок», — прорычал Какаши и зашел в хижину. На полу в луже крови лежала женщина. Хоть ее взгляд и потух, но на лице же сих пор виделось выражение ужаса и печали, что подтверждали еще влажные дорожки от слез на ее щеках. С уст Какаши сорвался тяжелый вздох. Он сложил ручные печати и похоронил тело женщины при помощи техники земли. Покинув хижину, Казума с Сорой отправился в пещеру. Уже ранним утром Сора открыл глаза и увидел перед собой незнакомое ему место. «Где я?» «Ты проснулся, Сора?» Голос, спросивший это, показался Соре очень знакомым. «Отец!» — удивленно вскрикнул он. «Как спалось?» — с улыбкой спросил Казума. «Отлично. Отец, почему ты здесь? И где мама?» «Твоя мама ушла от нас, поэтому я хочу, чтобы ты пожил в одном месте». «В каком?» «В храме огня». «Где это? Почему я должен быть там?» «Ты все узнаешь, когда мы доберемся до него». Маленький Сора еще не мог понять смысл слов Казумы, но все-таки он спросил. «Ты оставишь меня одного, и куда подевалась мама?» «Сора, твой отец не может пойти с тобой, у него еще есть дела. А насчет своей матери, ты можешь не волноваться, ты больше никогда не увидишь ее». В сердце Соры только сильнее росла тревога. Он резко поднялся на ноги и прокричал. «Отец, почему мама ушла? Почему ты хочешь, чтобы я отправился в храм огня? Я не хочу, я хочу жить вместе с мамой и тобой. Не капризничай, Сора. Ты должен делать так, как я тебе говорю. Я не хочу этого, не хочу. Я хочу обратно к маме». В глазах Казумы промелькнул холодный свет, после чего он ударил Сору по шее, отчего тот сразу потерял сознание. Казума осторожно подхватил его на руки. «Прости, Сора, но ради моих великих целей я готов пожертвовать даже тобой. Какая интересная сцена. Не могу поверить, что ты стольким жертвуешь для своих так называемых великих целей. Сначала это была твоя жена, теперь твой сын». «Кто это?» — вздрогнул Казума. Он посмотрел в сторону входа в пещеру и увидел, как в нее входит красивый молодой человек в черном плаще. От этого человека исходило невероятное желание его убить. 208. Чакра Девятихвостого. «Ты ведь тот парень, что был тогда с Асумой. Кто ты такой, и что здесь делаешь?» Асума тоже тут запаниковал Казума. Он боялся, что все его планы разрушатся, если Асума и Чирику обнаружат его. «Не волнуйся, я один. Асума и Чирику уже должно быть в городе огня». На мгновение Казума расслабился, но затем в его сердце поднялась новая тревога. «Почему ты здесь? Ты следил за мной?» — напряженно спросил он. «Честно говоря, я следую за тобой с того момента, как ты вылез из своей могилы. Невозможно. Как я мог не замечать тебя столько времени?» — пораженно сказал он, недоверчиво смотря на Какаши напуганным взглядом. «Ох, похоже, ты очень уверен в себе», — усмехнулся Какаши. «Чего ты хочешь? На самом деле я хочу сделать кое-что хорошее, но возможно это не будет таким уж хорошим для тебя. Кто ты, черт возьми, такой?» Хатаки Какаши. Это легко произнесенное имя было для Казумы подобно тяжелому удару по голове, что запаниковал Казума и тут же сложил ручные печати высвобождения земли. Поток земляных копий. В это же мгновение из земли вокруг Какаши появилось множество земляных копий. По пещере тут же разнесся щебет тысячи птиц, а тело Какаши покрыла голубая молния. Чидори Нагаши. Как только земляные копья коснулись молнии, они рассыпались на мелкие частицы и упали вниз. Глаза Казумы дрожали от шока. Он никогда не видел подобного ниндзюцу, которое могло бы так легко уничтожить его технику земли. «Похоже, ты еще не до конца осознал, в какой ситуации оказался. Не стоит думать, что ты проигрываешь мне только из-за недавно полученных травм. Даже будь ты совершенно здоров, все равно не смог бы противостоять мне. Казума, осуществить то, что ты задумал, будет не так просто. И тебе в этом не сможет помочь небольшое количество чакры Девятихвостого. Не стоит недооценивать силу Канахи». «Откуда ты знаешь о моем плане?» — спросил Казума с искаженным от гнева лицом. На самом деле внутри него поднималась паника, так как он был уверен, что никто кроме него не знал о чакре Девятихвостого. Его желание убить человека перед собой сразу же возросло в несколько раз. «Нельзя позволить этому человеку уйти отсюда живым, иначе всем моим планам придет конец. Ты инсценировал свою смерть перед Асумой, а затем хотел скрыть свою личность. Это было твоим первым шагом?» — начал говорить Какаши, не собираясь отвечать на вопрос Казумы. «Затем ты похитил своего сына, заодно убив свою жену. Ты сделал это, потому что знал, что она не позволит тебе использовать в своих планах ее сына, а также потому, что она могла проболтаться о твоем плане Асуме. После этого ты хотел отправить своего сына в храм огня. Человек, живущий там, через несколько лет легко бы смог попасть в Канаху. Все, кто попадает в Канаху, встречаются с Хокаге, и ты рассчитывал, что в это время вырвется чакра Девятихвостого, благодаря чему удастся убить Хокаге одним ударом». У Казумы выступил холодный пот, в его взгляде, устремленном на Какаши, читался ужас. Его идеальный план был легко разгадан человеком перед ним. Хоть он и не рассказал все точности, но суть была передана правильно. «Хочу сказать, что твой план не так уж и плох, но он слишком грубо построен. Возможно, появление многих переменных, и ты не можешь быть уверен, что сможешь их контролировать». Какаши всегда считал, что единственное, что помогло Казуме дойти до последнего этапа его плана, это обычная удача. Ведь не было никакой уверенности, что Сорабы преуспел в своей задаче. «Как ты все это узнал?» — спросил пораженный Казума. Он очень долго все это планировал, и не думал, что кто-то сможет так просто все разрушить. «Это не важно. Важно то, что я сейчас здесь, и это означает, что твоему плану не суждено увенчаться успехом. Не думай, что я так легко сдамся», — прокричал Казума, снова складывая ручные печати. Какаши нахмурился и поднял свою правую руку. Чидори Синбон. Голубые иглы вырвались из руки Какаши и воткнулись в тело Казумы. Разряды молнии тут же ударило его, из-за чего все тело Казумы парализовало. «Аркх!» — проклятие! — зарычал Казума, крепко сжав зубы. Какаши медленно подошел к Казуме и тихо сказал: «Забирай свои амбиции и мечты о так называемом мире с собой в ад». После этого он схватил голову Казумы рукой, покрытой синими молниями. Удар тока исказил лицо Казумы. Его глаза закатились, рот открылся, пытаясь поймать последние глотки воздуха, из-за чего из него потекла пена слюны. В этот момент перед его взором проносилась вся его жизнь. «Неужели я ошибался?» — пронеслась мысль у него в голове. Какаши отпустил Казуму, и тот безвольно упал на землю. Из его рта донесся печальный слабый смех. «Хатаке, Какаши, после того, как я умру, страна огня, будет ли в ней мир? Этот мир не перестанет существовать из-за чьей-либо смерти. Страна огня останется той же страной огня, и ничего больше». На лице Кастсмы появилась облегченная улыбка, после чего его взгляд переместился на Сору. «Умоляю тебя, отпусти Сору, он еще слишком мал». Какаши был удивлен этим словам. Он не ожидал, что этот хладнокровный человек, способный с легкостью убить свою жену, все еще будет заботиться о своем сыне. «Не волнуйся, я не трону его. Я отправлю его в храм огня, как ты и хотел. Конечно же, перед этим я вытащу из него чакру девятихвостого. У него появится множество проблем, если она останется запечатана внутри его». Казума облегченно кивнул, после чего испустил свой последний вздох. Какаши холодно посмотрел на теперь уже точно мертвого Казуму, после чего безразлично отвернулся. Он подошел к лежащему без сознания Сори и начал приготовление к печати четырех символов. Естественно, Какаши все это время следовал за Казумой не для того, чтобы просто его убить. Иначе он бы мог это сделать еще тогда, когда тот вылез из своей могилы. Причина того, что он продолжал бездействовать до этого момента, — это Сора. 6 лет назад, во время нападения Девятихвостого, Казума собрал небольшое количество его чакры и запечатал в своего сына при помощи печати 5 элементов. Поэтому Сору можно считать псевдо-джинчурики. У чакры хвостатых есть одна способность: пока она полностью не исчезнет, она будет продолжать восстанавливаться. Конечно же, она не может превысить свой изначальный объем. Казума проделал неплохую работу и собрал чакру, сравнимую с силой 4-5 хвостов. И это не предел. Чакра девятихвостого и была его изначальной целью. Хоть сейчас запас чакры и был выше, чем в оригинале, но он хотел увеличить его еще сильнее. И у него была идея, как это сделать, но для этого ему понадобится чакра девятихвостого. Он не мог получить ее от Наруто, поэтому решил забрать ее из тела Соры. Приготовления завершены. Какаши протянул свою руку, на пальцах которой появилась чакра 5 атрибутов. Снятие печати 5 элементов. 209. Даймё. Примечание к части. Привет всем, хочу поделиться с вами отличными новостями. Теперь новеллу «Сильнейший Какаши» в моем переводе будут выкладывать в группе «Взахлёб» https://vk.com/. Надеюсь, что вы, как и я, насладитесь этой историей в новом формате. Не могу передать, насколько я счастлива, что мою работу заметили. Я впервые взялась за перевод и сильно волновалась, занимаясь этим. Спасибо, что читаете эту новеллу. Оставайтесь с нами, чтобы узнать, чем закончится путешествие Какаши. Агрх! — болезненно прокричал Сора. Его лицо исказилось от боли, когда пальцы Какаши прижались к его животу. Спустя мгновение из этого места стала выпекать темно-красная чакра. «Какая мощная чакра!» — вздохнул Какаши, смотря на яростную чакру, что теперь летала в воздухе. Единственное, что мешало ей разлететься по сторонам, уничтожая все вокруг, — это невидимый барьер. Какаши быстро достал свиток с печатью и открыл его. Он сложил нужную ручную печать и прошептал: «Печать четырех символов». Он хлопнул своей правой рукой по свиток, после чего в него тут же стала всасываться вся чакра девятихвостого. Приблизительно через минуту вся чакра была удачно запечатана в свиток. Он покрылся странными черными символами, а в центре появился иероглиф 9. Какаши свернул свиток и положил его к себе в сумку. «Я наконец-то закончил с этим». Сора был все еще без сознания, и скорее всего не скоро сможет очнуться. Хоть Сора и был псевдо-джинчурики, но извлечение чакры девятихвостого не сильно влияло на него. Возможно, это даже было полезно для него. В конце концов, не каждый человек мог стать джинчурики или псевдо-джинчурики. Тело Соры не подходило для этого, из-за чего одна из его рук была сейчас забинтована. После того, как Какаши похоронил Казуму, он взял Сору и ушел из пещеры. Храм огня. Это самый большой храм в стране огня. Здешние монахи обучались боевым искусствам и были сильнее обычных людей. Один из них даже смог стать одним из 12 шиноби-хранителей. Ночью в храме огня появился нежданный гость. Этот гость не хотел, чтобы кто-либо заметил его присутствие, поэтому он осторожно положил ребенка у ворот храма и тихо ушел. Никто так и не узнал, кем был этот человек. Страна огня, город огня, замок Даймё. В центре зала сидел мужчина с веером-веером в руке и в забавной веероподобной шляпе. Ох, значит, из 12 шиноби-хранителей остались только Асума и Чирику. Согласно информации, которую мы получили от Асумы, все именно так, Даймё сама. Хорошо, я понял. Можешь идти, и передай остальным, что они должны оказать Асуме и Чирику достойный прием. Есть, Даймё сама. Как только слуга вышел из зала, на лице Даймё проступило серьезное выражение. В этот момент исчезла и его веселая аура, заменившись безжалостной аурой правителя. Глупый Казума. Неужели он действительно думал, что сможет легко убить Хокаге? Даже если бы Сандэми погиб, его бы заменил следующий Хокаге, что никак бы не повлияло на ситуацию. Даймё сделал глоток чая, что стоял на столе, после чего помахал на себя веером. Казалось, что он вернулся к своему привычному виду. Похоже, Даймё сама очень спокоен, прозвучал резкий голос, эхом раздаваясь в пустом зале. От неожиданности Даймё остановил движение руки с веером и удивленно оглянулся по сторонам. Внезапно перед ним появились сотня ворон, из которых образовалась человеческая фигура. Даймё не стал паниковать и серьезно посмотрел на неизвестного человека. У этого молодого человека не было левой руки, были черные волосы и от чего-то выглядящие неподходящими для него глаза. На вид ему было не больше 16. «Кто ты такой?» – спросил Даймё, нахмурившись. «Возможно, вы уже слышали мое имя. Я Учиха, Шисуи». Услышав это, Даймё удивленно посмотрел на Шисуи. «Шуншинно Шисуи, я слышал, что ты умер. Почему ты здесь? Что тебе нужно?» Шисуи не спешил ответить на его вопросы и лишь с улыбкой спросил: «Могу я присесть?» «Конечно, можешь. Садись», — усмехнулся Даймё. Шисуи не стал проявлять вежливость, поэтому без промедления сел напротив Даймё. «Можешь ли ты мне сказать, с какой целью пришел сюда, молодой человек?» Шисуи твердо посмотрел на человека перед ним. Он не видел в нем обычного Даймё, у которого, казалось, ничто не интересует. Человек перед ним был тем, у кого были амбиции и великие цели. «Может ли Даймё сама рассказать мне, что он думает о клане Учиха?» О клане Учиха задумал Даймё, после чего продолжил: «Это ужасающий клан». «Ужасающий?» — переспросил Шисуи, чувствуя себя немного сконфуженно. «Да, ужасающий. На мой взгляд, этот клан слишком неконтролируемый. Согласно записям предыдущих Даймё, все гении клана Учиха обладали довольно экстремальными характерами. Как для Конохи, так и для страны огня, это не очень хорошо». Шисуи глубоко задумался над этими словами. Увидев это, Даймё решил продолжить. «Похоже, что вы, молодые человек, пришли сюда сегодня, потому что хотите меня о чем-то попросить. Уверен, Даймё сама знает об отношениях между Конохой и кланом Учиха». «Конечно, сейчас самой большой проблемой Конохи является клан Учиха». «Даймё сами тоже не нравится клан Учиха?» — спросил Шисуи, серьезно смотря на Даймё. Он понимал, что ему будет непросто завершить свой план, если тот сейчас даст утвердительный ответ. «Нет, хоть у членов клана Учиха и непростой характер, но нельзя отрицать то, что они являются важной боевой силой. Если Конохо потеряет клан Учиха, то сильно ослабнет. Я не хочу, чтобы это случилось. Я хочу, чтобы в моей стране сохранялся баланс сил. Вы понимаете, что я имею в виду? Тогда вы можете это остановить, Даймё отрицательно покачал головой. «Хоть я и хочу сохранить баланс, но у меня нет сил для этого. Власть даймё является необъемлющей только на словах. Я понял, но вы ведь хотите что-то с этим сделать. Ох, похоже, вы пришли ко мне подготовленным. У вас есть план?» — с улыбкой спросил даймё. «Конечно, я не сидел без дела после того, как покинул Коноху. Интересно, но с чего ты взял, что я стану помогать тебе?» Шисуи тоже улыбнулся и сказал: «Я не был уверен. Тогда ты довольно смел». «Нет, скорее я уверен в себе. Уверен в себе. Уверен, что никто в замке даймё не сможет схватить меня, особенно когда здесь нет 12 шиноби-хранителей». На лице даймё появилось ошеломленное выражение. «Похоже, вы пришли подготовленным. Так может ли даймё сама помочь мне решить проблему клана Учиха?» Шисуи решительно посмотрел на даймё. «Интересно, очень интересно». Улыбка на лице даймё становилась все шире и шире. Шисуи же сохранял уверенный и серьезный вид. Через несколько мгновений даймё перестал улыбаться и посмотрел на молодого человека перед ним заинтересованным взглядом. «Хорошо, с нетерпением жду твоих действий». После этого Шисуи облегченно вздохнул. «Первый этап, наконец-то, завершен. 210. Пересадка». Никто, кроме Шисуи и самого даймё, не знали, о чем они говорили в тот день. Шисуи успешно покинул замок незамеченным. Даймё продолжал сидеть на том же месте, где и раньше, только сейчас на его лице была довольная улыбка. Не ожидал, что в клане Учиха есть такой интересный молодой человек. В это время подул порыв ветра, что принес с собой розовые лепестки сакуры. Дует ветер перемен. Месяц спустя. Страна рисовых полей. Атагакури. Какаши лежал на ветке дерева, ожидая кое-кого. Внезапно мимо него пролетела стая ворон. Какаши медленно открыл глаза и лениво сказал: «Ты наконец-то пришел, Шисуи. Извини, я немного задержался». «Все в порядке, ты успел вовремя. Пойдем. Орочимару, должно быть, уже ждет нас». «Хорошо». Какаши коснулся плеча Шисуи, и они тут же исчезли из этого места. В следующее мгновение они появились в лаборатории Орочимару. «Хе-хе, Какаши-кун, Шисуи-кун, добро пожаловать в Атагакури!» — послышался хриплый голос Орочимару, стоящего перед ними. Рядом с ним стоял операционный стол, в который был воткнут кунай с формулой техники летающего бога грома. Орочимару вскользь взглянул на этот кунай. Какое удобное ниндзюцу, но, к сожалению, Какаши прекрасно понимал, о чем говорил Орочимару. Орочимару прочитал способ тренировки этой техники в свитке печати, но, к сожалению, не обладал способностями для ее использования. Для этого нужно было уметь чувствовать изменения в пространстве. В свое время Минато передал способ использования этой техники Рейда и остальным, так как увидел в них потенциал. Поэтому он решил не затягивать, и как можно раньше начать их обучение. Какаши же смог обучиться технике летающего бога грома только благодаря способности его мангёки Шарингана. «Левая рука готова?» — Орочимару спросил Какаши. «Конечно, одного месяца было более, чем достаточно», — сказал Орочимару, указывая на стеклянный контейнер, в котором, в зеленой жидкости, плавала левая рука. Какаши снял печать со своего левого глаза и посмотрел на эту руку, увидев в ней огромное количество жизненной энергии. «Неплохая работа», — радостно сказал Какаши. «Ха-ха, эту руку я сделал намного лучше, чем у Данза. Это моя маленькая благодарность за твою информацию, Какаши». «Похоже, ты получил больше информации, чем изначально рассчитывал», — сказал Какаши, пристально смотря на бледное лицо Орочимару. «Ха-ха, что и ожидалось от Какаши-куна. Ладно, давай поскорее вернем Шисуи руку». «Как скажешь. Подойди сюда, Шисуи-кун». Шисуи медленно кивнул и подошел к операционному столу. В отличие от тусклого освещения во всей лаборатории, этот стол освещала яркая лампа. Шисуи лег на него и спокойно закрыл глаза. Присутствие Какаши вселяло в него абсолютную уверенность, что он в безопасности и может расслабиться. После этого Орочимару не стал больше попусту разговаривать и приступил к операции. Чтобы пришить новую руку, Орочимару нужно было вскрыть рану, которая уже успела зажить. Боль от подобного была сильнее, чем от перелома руки. Как только Орочимару начал разрезать зажившую рану, Шисуи заметно побледнел. На его лице выступили вены и потек холодный пот, но, несмотря на это, он не издал ни единого стона. О возможности использовать обезболивающее ни Орочимару, ни Шисуи ничего не сказали. Они понимали, что подобные вещества наносили вред организму, если употреблять их слишком часто. Вскоре кровь начала заливать операционный стол. Тогда Орочимару достал левую руку из стеклянного контейнера и пришил ее к плечу Шисуи. Честно говоря, был человек, который мог бы лучше провести эту операцию. Это была Цунаде. К сожалению, она не могла провести эту операцию, так как никто не знал, где она сейчас находится. Помимо этого, Цунаде все еще страдала гемофобией. Согласилась бы Цунаде пересадить Шису и клетки Хаширамы? Какаши мог только предполагать ответы на подобные вопросы. Хоть Рачимару был не так хорош, как Цунаде, но его навыков было достаточно. Вскоре новая левая рука была пришита к плечу Шисуи. Новая левая рука еще не полностью прижилась к твоему телу, пройдет некоторое время, прежде чем ты сможешь использовать ее на полную силу. Но в итоге она будет намного лучше, чем твоя первоначальная рука, сказала Рачимару, перебинтовывая руку Шисуи. Спасибо. Ха-ха, это просто сделка между мной и Какаши. Но я с нетерпением жду результат смешения клеток Хаширамы и крови клана Учиха. Синбжу Хаширама и Учиха Мадара — эти двое настоящие легенды эпохи воюющих государств. И у Орочимару были предположения о том, что произойдет при смешении их способностей, но он не собирался углубляться в это, так как практически не нашел никакой информации о том времени. При взгляде на левую руку Шисуи, на лице Какаши промелькнула радость. Теперь его друг был наконец-то полностью исцелен. Какаши и Шисуи сразу же покинули Атагакури. В конце концов, им не доставляло никакой радости находиться рядом с Рачимару. Рядом с ним у людей возникало странное мрачное чувство. «Как ты себя чувствуешь, Шисуи?» «Я ощущаю, как клетки Шадеми сливаются с моим телом. Думаю, через неделю я уже смогу полностью использовать эту руку. Помимо этого, у меня такое чувство, что вся жизненная энергия в этой руке поможет мне увеличить мой запас чакры». Какаши молча кивнул. Он и так знал, что клетки клана Синбжу способны усилить члена клана Учиха. Благодаря им, Мадара смог открыть Ринниган, а Обито безгранично использовать Камуи. Какаши думал о варианте того, чтобы пересадить себе клетки Хаширамы, но отказался от нее из-за своих моральных принципов. «Что теперь будешь делать?» «Даймё дал свое согласие. Теперь мне нужно просто проявить себя. Нужна помощь», — Шисуи отрицательно покачал головой. «Не волнуйся, Какаши. Даже если у меня теперь нет Шарингана, я остаюсь Учиха и Шисуи. Решение подобных мелочей не доставит мне хлопот», — Какаши бессильно вздохнул, вспомнив, с каким упрямым человеком он имеет дело. «Ладно, тогда береги себя», — сказал он, похлопав Шисуи по плечу. «Увидимся», — сказал Шисуи и тут же исчез со стаи воронов. Какаши устало вздохнул и почесал свои волосы, после чего тоже покинул это место. Коноха, Учиха и Даймё — эти три силы переплелись друг с другом в водовороте событий. Каким бы ни был результат, разве он может оказаться хуже, чем в оригинале? Этот конфликт зашел в тупик, и только третья сторона сможет помочь выйти из него. Даже если третья сторона просто номинальна. Вода в этой реке становилась мутнее день ото дня. 211. Мы снова встретились. В течение следующего года Какаши путешествовал по миру. Он повидал множество красивых мест и городов. Мир Шиноби оказался не так мал, как казался на первый взгляд. Он повстречал удивительных существ и стал свидетелем необычных событий, о существовании которых он раньше даже не подозревал. Теперь Какаши оказался в маленьком городке. Одет он был в пыльную одежду, из-за чего никто не мог узнать в нем знаменитого Шиноби. Несмотря на то, что городок был довольно мал, выглядел он достаточно процветающим. Возможно, это было из-за того, что этот город находился на торговых путях. Какаши сразу же нашел для себя отель с горячими источниками. Он несколько дней провел на улице, поэтому очень сильно хотел помыться и комфортно отдохнуть. В жаркой раздевалке, полной пары от горячих источников, Какаши снял свою одежду, обнажив стройное подтянутое тело. Несмотря на рельеф и мышц, он казался немного худощавым из-за своего высокого роста, примерно 1,8 метров. Но никто не подозревал, какая сила была скрыта за этим слабым, на первый взгляд, человеком. На его пояснице все так же красовался серебряный символ Магатамы, от которого так и веяло таинственной силой. Какаши выбрал для себя одноместный горячий источник, чтобы отдохнуть в тишине и спокойствии. Сейчас он лежал в горячей воде и наслаждался видами. Одним из немногих недостатков его путешествия было то, что у него не было постоянного места для ночлега. Довольно часто ему приходилось проводить ночь на открытом воздухе, что было не очень комфортно. Какаши с головой погрузился в воду, через несколько минут он снова вынырнул и почувствовал, как прохладный воздух приятно обдувает горячее лицо. Ха, как и ожидалось, это очень приятно. 10 минут спустя Какаши встал, собираясь уйти, но внезапно его уши странно дернулись, а в уголках рта появилась улыбка. «Это он, это очень похоже на него». Какаши поспешил высушиться и одеться, после чего он вышел на улицу и запрыгнул на крышу. И там действительно был человек. У него были длинные, белые, колючие волосы. Одет он был в красное хари поверх светло-зеленого кимоно и в традиционную японскую обувь, гита. Сейчас этот человек выглядел как настоящий извращенец. Хаем, немного ниже, еще немного ниже, вау. 100 очков раздался жалкий извращенный голос. Какаши удрученно покачал головой. Джирая сама, что вы здесь делаете? Джирая слегка дернулся и резко обернулся. Он застыл на мгновение, когда увидел Какаши. Но потом на его лице появилась немного мерзкая улыбка. «Так это ты, Какаши? Что ты здесь делаешь?» «Я сейчас собираю материал, чтобы написать продолжение Ичай-Чарай», сказал Джирая, после чего, внезапно, снизу раздался крик. «Ах, там извращенец! Где он?» «На крыше! Смотрите, там кто-то прячется и подглядывает за нами!» «Упс, меня раскрыли, нужны быстро уходить», сказал Джирая, быстро сбегая с крыши. Какаши, недолго думая, последовал его примеру. В баре Джирая залпом выпил стакан саке и сказал: «Ах, как же хорошо, здорово наслаждаться саке после сбора материалов для книги». Какаши тоже сделал глоток саке. «Так что ты здесь делаешь, Какаши?» «Уже большего года назад я покинул Коноху, и теперь путешествую, как и вы, Джирая сама», уважительно сказал Какаши. Хоть Какаши и стал куда сильнее, но он все равно всегда будет уважительно относиться к Джирае. Джирая сильно удивился, услышав слова Какаши. «Ты це. Почему такой молодой и перспективный человек путешествует? Сейчас Коноху очень нужны такие талантливые молодые люди, как ты. Кое-что случилось, поэтому я решил на время покинуть Коноху». «Что случилось?» Благодаря своей невероятной проницательности, Джирая сразу же догадался, что в Коноху произошла довольно непростая ситуация. Учитывая все совершенные Какаши дела, он станет важной опорой деревни в будущем, поэтому Джирая никак не мог игнорировать его проблемы. Помимо этого, он никак не мог игнорировать проблемы места, что он мог называть домом. Какаши рассказал Джирае всю историю с Шисуи и Данза, но ему пришлось утаить то, что он смог спасти Шисуи. О некоторых вещах было лучше рассказать в правильное для этого время. Джирая немного помолчал, затем тяжело вздохнул и сделал очередной глоток саке. «Хаем, Данза опять превышает свои полномочия. Я знаю, что вы тоже любите Коноху, Джирая сама, но что вы думаете о Данза?» «Данза?» Джирая на мгновение задумался, но по его противоречивому взгляду было сложно, о чем именно. Какаши не торопил его и терпеливо ждал ответ. Спустя несколько минут, Джирая будто очнулся от своих мыслей и сказал: «Извини, я вспомнил некоторые события далекого прошлого. Ничего страшного. Насчет Данза, мне он никогда не нравился. Он слишком подозрительный. Хоть все его действия и совершаются на благо Коноху, но я не могу принять его методы. Вы не думаете, что у него слишком большие амбиции? Данза всегда стремился заполучить место Хокаге. Данза не единственный человек, желающий заполучить место Хокаге. В Коноху полно таких личностей», сказал Джирая с улыбкой. «Он не такой, как они. Данза готов пойти на все ради этого, даже совершить убийство Хокаге», сказал Какаши, покачав своей головой. Улыбка на лице Джирая тут же исчезла. «О чем ты, Какаши?» с тревогой прошептал он. «Когда несколько лет назад Минато-сенсей умер, Данза попытался убить Сандэми. Я был там, когда его атака провалилась. Но уже этот поступок ярко демонстрирует истинную натуру Данза. Если он станет управлять Коноху, то его тирания разрушит ее». Выражение лица Джирая снова прояснилось. «У нас все еще есть Сандэми сама, поэтому проблем возникнуть не должно». Какаши удрученно покачал головой и вздохнул. «Джирая сама, вы знаете, почему Орочимару покинул Коноху? Уверен, вы провели расследование по этому поводу». При упоминании Орочимару по лицу Джирая скользнула тень сожаления. Естественно, последние несколько лет Джирая неустанно искал Орочимару, попутно расследуя причины его ухода из деревни. Он выяснил, что Орочимару действительно проводил эксперименты над людьми, но у него были подозрения, что во всем этом был замешан и Данза. Но Джирая подавил все свои подозрения насчет Данза. Ведь он был из того же поколения, что и Сандэми, поэтому Джирая не имел права искать в его деятельности доказательства преступления. Кроме того, этих доказательств не существовало, поэтому ни Джирая, ни Сандэми не могли в чем-либо обвинить Данза. Сандэми же по-прежнему считал Данза своим товарищем и постоянно прощал его. «Хэй, Какаши, я покинул Коноху как раз из-за того, что мне не нравятся все эти политические игры. Извините, Джерая сама, но проблема не решится, если просто сбежать от нее. 212. Возвращение в Канаху. Знаю, но мой характер не подходит для подобного, поэтому я стараюсь просто держаться подальше от всего этого. Какаши от бессилия покачал головой. Он знал, что у Джерая был немного легкомысленным, поэтому его было тяжело заставить вмешаться во все это. В оригинальном сюжете после смерти Сандэми он даже не захотел становиться Хокаге. «Какаши, что ты думаешь о позиции Хокаге?» — спросил Джерая, застав Какаши врасплох. Но уже вскоре он собрался с мыслями. «Честно говоря, я завидую вашему образу жизни», — Джерая сама честно сказал Какаши. Джерая внимательно посмотрел на Какаши и громко рассмеялся. «Ты сопляк, не вздумай брать с меня пример. Ха-ха, не волнуйтесь, Джерая сама, я понимаю, что мне не избежать некоторых обязательств. Я как раз планировал вернуться в Канаху через несколько дней». «О, так ты возвращаешься? Ситуация в Канахе сейчас не самая лучшая. Конфликт между руководством Канахи и кланом Учиха достиг своего пика. Если ты сейчас вернешься, то непременно будешь вовлечен во все это. Я это понимаю, и именно поэтому возвращаюсь. Клан Учиха – важная часть Канахи. Я не могу позволить им исчезнуть. Кроме того, это клан Обито и Шисуи». Джерая молчал. Он понимал причины такой настойчивости Какаши. «Что ж, тогда я надеюсь, что все пройдет хорошо. Будь осторожен», — Какаши сказал Джерая, устремив на Какаши глубокий и серьезный взгляд. «Хорошо, Джерая сама. Отлично, тогда давай пить сегодня весь вечер. Я давно не встречал никого знакомого. Теперь ты достаточно взрослый для того, чтобы составить мне компанию за выпивкой», — сказал Джерая, снова принимая свой небрежный вид. Он поднял свой стакан и чокнулся со стаканом Какаши, после чего сделал очередной глоток саке. Какаши мог только улыбнуться на это. В конце концов, жизнь Джерай тоже можно было назвать трагедией. Двое из его учеников погибли, двое других сбились с пути и в итоге убили его. Когда Цунади наконец-то приняла его любовь, он погиб. Его лучший друг стал отступником, напал на Канаху и убил их любимого учителя. Под этой яркой улыбкой скрывалось много печали и боли. Но герой по имени Джерая никогда никому не расскажет об этом. Эти двое пили до тех пор, пока не закрылся бар. Они добрались до отеля, поддерживая друг друга, после чего направились в свои номера и легли спать. Какаши лежал на кровати. Его взгляд затуманился от алкоголя, но он все еще не спал. «Я слишком много выпил сегодня, но это лишь потому, что я понимаю, как много боли терпит Джерая». Но несмотря на свой пьяный вид, и Какаши, и Джерая все еще были способны трезво мыслить и постоять за себя, если что-нибудь случится. В конце концов, Шиноби не было позволено полностью расслабиться. Какаши проснулся рано утром и направился к Джерае, намереваясь пригласить его позавтракать. Но его комната оказалась пуста. Какаши слегка усмехнулся, так как ожидал подобного. После этого он перекусил и приготовился к возвращению в Канаху. Он находился на территории страны огня, поэтому ему потребуется всего 2 дня, чтобы добраться до Канахи. Конечно, Какаши мог добраться при помощи техники летающего бога грома, но ему казалось, что будет приятнее идти пешком, раз уж так прошло все его путешествие. Кроме того, Какаши никуда не торопился. Как только он вышел из отеля, к нему на плечо села ворона. Какаши отвязал письмо от ее лапы, прочел и тут же сжег. «Похоже, Шисуи готов. Теперь мне нужно вернуться в Канаху», — усмехнулся Какаши. После этого его чакра направилась к ногам, и он тут же исчез из этого места. Канаха. Она выглядела спокойнее, чем когда-либо прежде. Конечно же, это было только на первый взгляд. Ситуация в деревне накалилась до предела. Конфликт между руководством Канахи и кланом Учиха превратил ее в пороховую бочку, готовую взорваться в любой момент. Суть конфликта на самом деле была очень проста. Старейшины Канахи не доверяют клану Учиху, из-за чего установили за ним слежку. Учихи же были слишком гордыми для того, чтобы продолжать верить в Канаху, неотъемлемой частью которой они были. Нельзя обвинять в сопротивлении тех, кого угнетают. Это очевидно. Все-таки напряженные отношения между кланом Учиха и Канахой существовали с самого ее основания. Все Хокаге были из фракции Шадэми, из-за чего их авторитет постоянно падал. Возможно, ситуация не дошла бы до такого, если бы Яндэми Хокаге все еще был жив. Но, к сожалению, он погиб, после чего власть Канахи оказалась в руках старых консерваторов. Данзо же не упустил возможность обвинить клан Учиха в нападении Девятихвостого. Он затаился на некоторое время из-за ранения, которое ему оставил Какаши, но теперь снова начал действовать. Для того, чтобы следить за кланом Учиха, он выбрал себе нового шпиона вместе Шису и Итачи. Данзо предпочитал брать для такой работы тех, кто очень любит Коноху, ведь миролюбивый Итачи не посмеет как-либо навредить руководству своей любимой деревни. Данзо прекрасно это осознавал, поэтому был уверен, что сможет с легкостью контролировать его. База корня. Данзо стоял, поставив перед собой трость, а перед ним на коленях стоял подросток. Это был Учиха Итачи. Итачи, как дела в клане Учиха? Все остается по-прежнему, но в последнее время атмосфера в клане стала намного серьезнее. Вот оно как, спасибо за твою тяжелую работу. Продолжай в том же духе. Есть Данзо сама. Итачи немедленно покинул базу корня, оставив Данзо одного в этой темноте. ХМПФ, дни клана Учиха сочтены. Ворота Коноха. У воротам медленно приближалась знакомая фигура. Хагани Катицу и Камизуки Изума были очень удивлены, когда увидели этого человека. Какаши снова принял свой обычный вид, надел маску, защитную повязку, опущенную на один глаз и зеленый жилет Коноха. «Хэй, Изума, Катицу, давно не виделись», — с улыбкой сказал Какаши. «Какаши-сэмпай, действительно давно. Так вы вернулись?» «Да, мне нужно пойти и отчитаться перед Сандэми, так что давайте поговорим, когда я освобожусь». «Ладно». Какаши неспешно пошел дальше, оставив позади себя восторженных Изума и Катицу. Кабинет Хокаге. Сандэми с радостью и облегчением посмотрел на Какаши. «Ты отсутствовал больше года и теперь ощущаешься немного подругом. Похоже, твое путешествие пошло тебе на пользу». «Да, кажется, теперь я понимаю, почему Джирая сама предпочел путешествовать по миру». «Джирая, только, пожалуйста, не бери с него пример», — бессильно сказал Сандэми. Он был немного недоволен тем, что Джирая так просто покинул Коноху. Сандэми воспитал трех сэнинов и рассчитывал на то, что они будут помогать ему защищать Коноху, но один из них сбежал, а двое других многие годы не возвращались в деревню. «Ладно, с возвращением. Завтра ты должен явиться на базу Анбу. Там скопилось много работы, с которой тебе нужно разобраться». «Я понял». «Хорошо, можешь идти». Какаши немедленно покинул офис Хокаге. Радостный взгляд Сандэми, которым он его провожал, внезапно померк. «Не знаю, как планирует поступить Какаши в данной ситуации. Ха, клан Учиха, какой проблемный клан. Будет хорошо, если Какаши сможет остановить этот конфликт». Какаши вышел из офиса Хокаге и посмотрел в направлении резиденции Учиха. «Как же сложится судьба клана Учиха в этот раз? Надеюсь, что куда лучше». Примечание к части. И вот началась арка резни клана Учиха. 213. Выбор Итачи. Какаши вернулся в резиденцию клана Хатаки. Его не было здесь больше года, на что указывал толстый слой пыли. «Ах, похоже, сегодня я буду сильно занят», — пробормотал Какаши, почесав свой затылок. Несмотря на то, что убираться в таком большом доме довольно хлопотно, Какаши обязан был это сделать. Он смог в два раза быстрее покончить с уборкой с помощью своего теневого клона. Затем Какаши наконец мог отдохнуть. Следующим утром Какаши прибыл на базу Анбу. Он не был здесь больше года, из-за чего почувствовал небольшую ностальгию по этому месту. Так как Какаши довольно рано прибыл, никого из членов его команды еще не было, поэтому он спокойно и не торопясь переоделся в форму Анбу. Его рука невольно потянулась к метке Анбу на его плече. «Я вернулся», — со вздохом прошептал он. В этот момент дверь в раздевалку медленно открылась. За ней стоял подросток, на чьем усталом лице уже проявились глубокие морщины по бокам от носа. Это был Учиха Итачи. «О, Итачи, давно не виделись», — с улыбкой поприветствовал его Какаши. Итачи же был застигнут врасплох этой неожиданной встречей. «Какаши-сэмпай, когда вы вернулись?» «Вчера». От взгляда Какаши не ускользнуло то, что Итачи стал казаться более равнодушным и холодным. Это было из-за давления, которое на него оказывал конфликт между деревней и его кланом. «ХМ, судя по твоему внешнему, ситуация в Коноха только обострилась». Итачи напряженно кивнул. Хоть он не мог обсудить этот вопрос с другими, но Какаши был одним из немногих, кому он безоговорочно доверял. Итачи был сильно впечатлен тем, как отважно Какаши противостоял Данзо ради Шисуи. Какаши с улыбкой похлопал Итачи по плечу и сказал: «Не переживай, теперь я вернулся, так что все проблемы разрешатся». Итачи был сильно удивлен. У него возникло странное чувство, когда он посмотрел на лицо с этими серповидными глазами. «Что вы имеете в виду, Какаши-сэмпай?» Итачи хотел выяснить все, но в этот момент дверь открылась, и в раздевалку вошли три человека. Так как здесь появились лишние уши, Ему пришлось промолчать, но внезапно Какаши наклонился и прошептал Итачи на ухо: «Увидимся в каньоне, в полночь». Услышав эти слова, Итачи незаметно кивнул. Он понимал, что сейчас не время говорить об этом с Какаши. Вошедшие Анбу, так же как и Итачи, были поражены, увидев Какаши. «Какаши-сенпай, ох, так это вы Тензо и Югао, давно не виделись», — с улыбкой сказал Какаши. «Какаши-сенпай, когда ты вернулся?» — взволнованно спросил Тензо. «Еще вчера Сандэми приказал мне вернуться к работе Анбу с сегодняшнего дня. Похоже, впереди нас ждет много работы. Ты прав, сенпай, тебя не было больше года, поэтому у нас скопилось много дел», — пожаловалась Югао. «Прости, прости. Кстати, а кто это с вами?» — спросил Какаши, посмотрев на незнакомое лицо человека, стоящего позади Югао и Тензо. Он догадался, что тот, должно быть, присоединился к Анбу уже после того, как он покинул деревню. «Сенпай, это Гикко Хайте. Он присоединился к шестой команде Анбу после вашего ухода», — тут же ответила Югао. Гикко Хайте выглядел немного нездоровым молодым парнем, с черными кругами под глазами. Он постоянно покашливал, но при этом носил за спиной катану, что говорило о его навыках мечника. «Здравствуйте, Какаши-сенпай, я Гикко Хайте. Это большая честь для меня присоединиться к вашей команде», — сказал Хайте, с восхищением смотря на Какаши. Его имя было очень известным в кругах Анбу, и Хайте искренне восхищался такой удивительной личностью. Он попросил, чтобы его направили в шестую команду, так как знал, что ее командиром является Хатаки Какаши. Все-таки Хайте практиковал киндзюцу, а Хатаки Какаши был известен как лучший мечник в Конохе. Это и было причиной, почему он решил присоединиться к этой команде. Какаши был очень удивлен. «Гикко Хайте, парень, которого убил Баки. Ха-ха, раз уж ты теперь в шестой команде, то приготовься много работать. Похоже, ты практикуешь киндзюцу. Давай как-нибудь устроим спарринг на мечах». На лице Хайте появилась счастливая улыбка. Хоть Какаши и предложил ему спарринг, но он понимал, что разрыв между их навыками слишком велик, поэтому скорее всего Какаши собирался дать ему пару уроков. «Большое вам спасибо, сенпай», — радостно поблагодарил Хайте. «Ладно, переодевайтесь и готовьтесь к выполнению миссии». «Есть». Хоть Какаши и сказал готовиться к миссии, но сейчас в Конохе было очень тихо, из-за чего Анбу поручали простой патруль. Какаши скучающе лежал на крыше одного из домов. «Давненько я не делал чего-то подобного», — лениво пробормотал он. Область, за которую он отвечал, была невелика, поэтому Какаши мог знать, что там происходило, даже лежа греясь на солнышке. «Хаэм, это же...» Внезапно Какаши сел и увидел вдалеке двух приближающихся людей. Это были Итачи и Саске. Итачи уже завершил свою миссию. Как быстро? Не знаю, насколько сильнее он стал за это время. Он должен был открыть Мангёки Шаринган, когда подумал, что Шисуи погиб. Интересно, как хорошо он уже научился его использовать. С нетерпением жду момента, когда смогу это увидеть. В уголках губ Какаши появилась улыбка, когда он подумал об их вечерней встрече. Холодная ночь. Итачи тихо вышел из своей комнаты и незаметно покинул резиденцию клана Учиха. В этот момент Учиха Фугаку открыл глаза и посмотрел на дверь, мимо которой только что прошел Итачи. Но он не собирался вставать и следовать за своим сыном, поэтому снова закрыл глаза, притворившись спящим. Итачи бежал к каньону на всей своей скорости, удачно избегая всех патрульных. Поэтому вскоре он прибыл на место. Там его уже ожидал Какаши. «Какаши-сенпай», — уважительно сказал Итачи. Какаши обернулся и улыбнулся. «Ты как всегда пунктуален, Итачи. Так зачем вы позвали меня сюда?» — прямолинейно спросил Итачи. «Я думаю, ты знаешь, что Данзо не позволит клану Учиха долго существовать», — тоже прямо начал говорить Какаши. Итачи крепко сжал свой правый кулак, так как прекрасно понимал, что Какаши прав. «Так что ты собираешься делать дальше?» Какаши смотрел на Итачи, в чьих глазах отражались сомнения по поводу принятого решения. «Ха, похоже, ты выбрал плохое решение проблемы», — со вздохом сказал Какаши. Итачи опустил голову и задумчиво уставился себе под ноги. «Какаши-сенпай, если все так закончится, пожалуйста, позаботься о Саске вместо меня». Итачи сказал это, так как уже согласился на сделку с Данзо. Какаши было немного больно смотреть на 13-летнего мальчика перед собой. Ноша, которую он нес, была намного тяжелее, чем у многих взрослых. «Нет, Итачи, это не единственный выход». 214. План. «Сенпай, конфликт между кланом Учиха и высшим руководством Конохи нельзя устранить». «Нет, можно». «Ха», — Итачи с удивлением посмотрел на Какаши. Он не понимал, о чем тот говорил. Весь прошедший год один человек отдавал всего себя, чтобы добиться мира в Канахе, с улыбкой сказал Какаши. О ком вы говорите? Ха-ха, хватит прятаться, Шисуи, выходи, что шокированно прошептал Итачи. После этого он почувствовал, что за его спиной кто-то появился. Он неуверенно повернулся и увидел того, кого больше года считал мертвым, Шисуи. Шисуи, ты жив? Итачи был так сильно поражен, что не мог подобрать слов. Давно не виделись, Итачи сказал Шисуи, тепло улыбнувшись. Что, черт возьми, произошло? После этого Шисуи рассказал Итачи все, что произошло после того, как он спрыгнул с обрыва. Услышав эту историю, Итачи тут же склонился в поклоне перед Какаши. Спасибо, Какаши-сэмпай, за то, что спасли Шисуи. Тебе не нужно меня благодарить, Шисуи, ведь и мой друг тоже, отмахнулся Какаши. Тебе приходилось тяжело последний год, Итачи. Прости, изначально это было моей обязанностью, но в итоге она легла на тебя, с сожалением сказал Шисуи. Изначально именно он должен был устранить конфликт между руководством деревни и кланом Учиха, но теперь это приходилось делать Итачи. Итачи покачал головой. Я не мог оставаться в стороне. Раз уж вы оба вернулись, значит, у вас есть какой-то план? Шисуи и Какаши посмотрели друг на друга, после чего на их лицах появилась хитрая улыбка. Ты прав, Итачи, мы с Какаши вернулись для того, чтобы спасти клан Учиха. Если я не ошибаюсь в своих предположениях, Данза собирается полностью уничтожить клан. Да, Данза уже начал осуществлять план по полному уничтожению клана Учиха, кивнул Итачи. И ты согласился с ним? Итачи спросил Какаши. Да, я заключил с Данза сделку. Я лично убью всех членов клана Учиха, а взамен он оставит Саски в покое. Я верю, что пока Саски сможет возродить славу клана Учиха, я не хочу, чтобы его записали в истории, как мятежников, поэтому один понесу это бремя. Решение, к которому пришел Итачи, на самом деле было очень простым. Он хотел любой ценой предотвратить вражду в деревне, так как был абсолютно против любого рода войн. Помимо этого, Итачи хотел сохранить доброе имя клана Учиха, ведь если он лично убьет всех ее членов, то никто не заподозрит клан в измене. Лишь так он мог оставить в истории клан Учиха славным и добрым. При этом у него все еще оставалась надежда на Саске. Он верил, что у того есть потенциал стать сильнейшим Учихой со времен воюющих государств, и что он сможет возродить клан. Он должен стать сильнее для того, чтобы победить таинственного человека, который называет себя Учихой Мадарой. Итачи, я не считаю, что ты сделал неправильный выбор. Неразумно возлагать на Саске такие большие надежды. Сделав это, ты наполнишь сердце Саске ненавистью, а человек, чья цель жизни лишь месть, способен совершить множество глупых и плохих поступков, сказал Какаши. Я знаю, но это единственный способ. Мне остается только верить в Саске. Итачи понимал, что его план слишком рискованный, но он был готов сделать это, так как у него не было альтернативы. Я не позволю тебе уничтожить клан Учиха. Члены клана ни в чем не виноваты. Ты ведь знаешь, что нынешняя ситуация — это результат действий Данза, Шисуи. Ладно, Итачи, не мог бы ты на время отложить свой план? Мы с Шисуи вернулись не для того, чтобы увидеть, как ты уничтожаешь свой клан. У вас есть план, Какаши-сэмпай? Итачи уже догадался, что Какаши с Шисуи что-то задумали. Для предотвращения всех этих беспорядков нужно решить две проблемы. Первая – это Данза, чья враждебность к клану Учиха слишком велика. Вторая – это высокомерная решительность самого клана. Итачи молча кивнул головой. Он был полностью согласен с утверждением Какаши. «Я разберусь с Данза. Я смогу изменить его мнение», – сказал Шисуи. Тут же, неизвестно откуда, вылетела ворона с кроваво-красным глазом, Шаринганом Шисуи. Это был тот самый левый глаз, который ему отдал Какаши. Пока что Шисуи не собирался возвращать его в свою глазницу, но он все еще мог найти ему полезное применение. В конце концов, только этот Шаринган мог использовать Катамацуками. Остается только клан Учиха. Они верят, что могут с легкостью победить высшее руководство Канахи и взять деревню под свой контроль. Но мы ведь понимаем, что это невозможно. Даже если они смогут победить верхушку Канахи, остальные крупные кланы не станут молча стоять в стороне, сказал Какаши. Шисуи и Итачи кивнули, так как прекрасно это осознавали. Даже если другие кланы не станут сразу вмешиваться, клан Хьюга ни за что не позволит клану Учиха взять Канаху под свой контроль. Оба эти клана были наследниками мощного дадзюцу, поэтому клан Хьюга всегда считал Учих своими конкурентами. Поэтому я дам клану Учиха понять, что их восстание не имеет шансов на успех, сказал Какаши, выпуская свою мощную ауру. Сердце Итачи на мгновение содрогнулось. Он сразу же догадался, в чем заключался план Какаши. Он хотел в одиночку сдержать весь клан Учиха, но Итачи казалось, что это совершенно невозможно. После того, как мы разберемся с Данзой кланом Учихом, этот конфликт можно будет считать урегулированным. Так как недовольство клана Учиха было вызвано пренебрежительным отношением высшего руководства Конохи, я попрошу Сандэми устранить контроль над ним. В глазах Итачи сверкнул свет надежды. Если этот план пройдет гладко, то все может получиться. Да, но проблема в том, как закончить все это раз и навсегда. Поэтому я договорился с Даймё, что после решения конфликта мы пошлем 12 сильнейших членов клана Учиха в город огня, чтобы они стали новыми 12 шиноби-хранителями. Так клан Учиха станет мостом между Конохой и Даймё, из-за чего высшее руководство Конохи уже не сможет ничего ему сделать, решительно сказал Шисуи. Весь предыдущий год Шисуи был занят тем, что заручался поддержкой Даймё страны огня. Если все это будет реализовано, то можно считать, что мы полностью разрешили этот конфликт. Но в нашем плане может возникнуть неожиданная переменная, внезапно сказал Какаши. Переменная, одновременно переспросили Итачи и Шисуи, с любопытством посмотрев на Какаши. Какаши перевел взгляд на Итачи и сказал: «Итачи, ты ведь уже встретил странного человека в маске, и он назвался Учихой Мадарой». Глаза Итачи расширились от шока, так как он не понимал, откуда Какаши мог знать об этом. Учиха Мадара, удивленно спросил Шисуи.